инки сумели найти оптимальный вариант приспособления своих кнута и пряника к реальной действительности общества и государства. Более того, они сами создали эти орудия эксплуатации и одновременно решения национального вопроса, поскольку им не у кого было их заимствовать. Нет необходимости говорить, насколько сложен этот вопрос. И все же мы попытаемся выделить и показать конкретные приемы и методы этнокультурной политики инков, которые, на наш взгляд, больше остального учитывали специфику ареала их действий и потому оказались наиболее эффективным средством. Прежде всего, для инков вообще не существовал национальный вопрос. И они отнюдь не стремились решать национальную проблему, как она представляется нам сегодня. Перед Куско стояла совсем другая задача – побольше захватить и удержать в пределах Тауантинсую чужих царств и народов. Гуманные, миссионерские соображения инков не волновали. И если какой-то народ не покорялся им, создавая малоприятный прецедент, миссионеры из Куско вполне могли вырезать такого неблагодарного соседа. Подобные акции не представляются обязательными, но исключать их, особенно из раннего периода становления господства Куско, также нет никаких оснований. Заслуга инков в другом. Они сумели понять, что этнокультурные различия, кажущиеся одним из самых неодолимых препятствий, могли быть использованы для успешного решения задачи создания царства сынов Солнца. Однажды, уяснив столь ценную для себя истину, правители Куско стали уделять этому вопросу самое серьезное внимание. Видимо, он стал важной, если не важнейшей, традицией их экспансионистской деятельности, чем-то вроде обязательного священного ритуала. В официальной религиозной доктрине инков эта традиция приняла вид миссионерства сынов Солнца. Четко выделяются две главные тенденции, определявшие сущность политики Куско в отношении других племен и народов. Мы просим извинения за то, что вынуждены пользоваться современными терминами. На первый взгляд они не просто противоречат, но даже исключают друг друга. Судите сами. Инки прежде всего стремились к поголовной кичуанизации всего населения страны. Но одновременно они сознательно заставляли покоренные племена и народы сохранять свою этнокультурную самобытность, или точнее, ее наиболее очевидные формы проявления, включая одежду, культуру и даже религию, а также, и это очень важно, местные формы правления. Последнему придавалось особое значение. Встретившись в реальной жизни Тауантинсую лицом к лицу с великим разнообразием племен и народов, испанцы даже не усомнились, что перед ними единое государство. Но они увидели и другое. Даже если собирались вместе 100 000 человек, различить их национальную принадлежность не составляло никакого труда. Сьеса де Леон. В основе всей деятельности сынов Солнца лежал абсолютно земной принцип, не составляющий никакой тайны. Все, что способствует укреплению власти, должно быть не просто использовано, но и всячески развито, поддержано всеми имеющимися средствами. Эта истина знакома всем, однако далеко не все способны понять, что конкретно можно и должно включить в это самое все. Именно здесь таится главная трудность. Но инки сумели обнаружить и активно использовать достаточно могучие, надежные и во многом единственно возможные рычаги управления своей страной. Первым из этих рычагов стал достаточно рискованный эксперимент, проведенный сынами Солнца